Глава 15. Юджи приветствует авантюристов, которые откликнулись на запрос. Так, ну, вроде бы вот так. Алиса, все готово. Хорошо, братик Юджи. Господин Земля, опустись чуть-чуть. Весна 4-го года в этом мире закончилась. И только-только началось лето. Юджи подошел к границе области, запланированной для первопроходцев, и начал устанавливать указатели и делать заборы. Поскольку вся область первопроходцев уже ранее была обнесена забором, то после того, как все заборы будут доделаны, получится двойной забор. Алиса же, понижая землю, создавала сухой ров за границами забора, который сделал Юджи. И хотя она и использовала магию, но для 8-летней девочки такие нагрузки намного тяжелее, чем то, что делает 33-летний Юджи. В общем, все как обычно. Катару охраняет их обоих, иногда принюхиваясь к воздуху и поглядывая по сторонам. Раб Юджи Марсел и его сын Марк работают в поле, завершая уборку урожая. Возле дома расположилась компания авантюристов, двое из которых сейчас занимаются тем, что валят деревья. Зверокошка Нина и еще одна женщина из авантюристов по имени Эйлин ушли на охоту. Мужчины занимаются обработкой земли и сборкой урожая. Женщины охотятся. Похоже, у всех есть свое дело. Бывшие авантюристы и столяр Томас сейчас бродят поблизости от дома, ища, какие деревья срубить для постройки домов. Томас уже успел собрать 3 шалаша, в одном из них живет и работает Томас, второй для мужчин-авантюристов и последний для любовной парочки авантюристов. Никто не желает жить под одной крышей с молодоженами. Ну еще бы, сколько раз самому Юджи пришлось подавлять себе желание поорать им «Да чтоб вы сдохли!». Он и сдерживается только из-за того, что боится, что Алиса его неправильно поймет и взорвет их всех. Возможно, совместная зависть к этой парочке и позволила Юджи легко сблизиться с остальными авантюристами. У Юджи появились его первые друзья в другом мире. Кстати, авантюристы, которые были оставлены охранять дом, живут в своем отдельном шалаше. Похоже, они решили дождаться прихода Кевина. Правда, когда им предложили построить для них капитальное строение, они отказались. «Ну уж нет, такими темпами мы здесь корни пустим, а это нам не подходит», сказал им Гектор, мужик, который носит яркую броню. Поскольку они все выросли на ферме, то вся местная работа им хорошо знакома. «Брум-пум-пум, брум-пум-пум». Напевая, Юджи продолжал делать забор. С увеличением количества рабочих рук дела пошли намного быстрее. Они собрали достаточно еды для того, чтобы Юджи, Алиса и семья зверолюдей спокойно могли пережить зиму. Кроме того, учитывая, что удалось добыть плотника, то и до создания нормального дома для зверолюдей осталось рукой подать, что очень радует Юджи. Когда Алиса использует магию, то ее крики «И раз!» прикрывают мелодию, которую напевает Юджи. Сейчас он занимается возведением ограды к югу от своего дома. Поскольку с той стороны в большинстве случаев приходит разное зверье, то естественно оборона укрепляется именно с этой стороны. Так было решено на сходе первопроходцев. «О, у вас, я как вижу, идет дело полным ходом, господин Юджи». Юджи обернулся, услышав эти слова. Похоже, Кевин наконец-то добрался до них. Они и не заметили, как Катару, которая только что охраняла их, уже ведет за собой группу Кевина. Почувствовав их запах, она, похоже, отправилась их встречать. Какая ответственная и трудолюбивая девушка. Жаль только, она собака. «О, господин Кевин, а мы все ждали, когда же вы к нам приедете?» Юджи и Алиса закончили свою работу и вместе с группой Кевина отправились к дому. По пути их окликнул Джосс. «Ох, вот же. Простите меня. Я, похоже, забыл про вас». Кевин, встретившись взглядом с Джоссом, тут же извинился перед ним, даже не пытаясь как-то оправдаться. Похоже, он и правда забыл о том, что оставил их тут на охране. Как бы говоря, «Блин, вот же бестолочь». Катару посмотрел на Кевина. «Как необычно». Гав сказала Катару, как бы говоря, что на первый раз она его прощает за такую промашку. Она, как и всегда, смотрит на него сверху вниз, хотя в реальности ростом она ниже его. Вскоре все собрались вокруг Кевина перед входом в дом Юджи. Заодно они решили пообедать. В том самом месте, где они когда-то сидели друг напротив друга, разделенные забором, и беседовали. Теперь расположилась площадка для собраний. Самый первый огород, который начал копать Юджи, начинается прямо от этой площадки. «Итак, господин Юджи, вот эти авантюристы взялись за работу по разведке ситуации с гоблинами и орками». Кевин, как всегда, взял ведение беседы в свои руки и предоставил двух авантюристов. Хотя, как лидер группы первопроходцев, именно слова Юджи должны открывать любую встречу. Но Юджи на это не обращает никакого внимания. Он считает: «Если кто-то готов вылить на себя эти проблемы, то я не против». Он сам по себе небольшой любитель сборища компаний, которая ему никак за это не выговорила. Да и вообще, Катару собака и говорить не умеет. «Мы не так давно перешли с 4-го на 3-й ранг. Наша группа носит имя «Песчаный ветер». Мой соратник-разведчик, а я дуэлист, который предпочитает тактику ударил, отступил. В разведке мы очень хороши. Думаю, мы сможем решить вашу проблему. Мы рады, что будем работать на ва... Господин!» Бывшие члены группы авантюристов «Темно-зеленый ветер», ухмыляясь, смотрели на то, как авантюристы из группы «Песчаный ветер» представляются работодателю. «Ага, все-таки стали 3-го ранга, значит. Наконец-то догнали нас. Ну не опозорьтесь там, хе-хе». Бывшие авантюристы столпились вокруг этих двух авантюристов. Потрепав их за плечи, командир бывших авантюристов с ухмылкой смотрит на них. Похоже, он раньше был забиякой, который всегда нарывается на драку, несмотря на то, кто стоит перед ним. Чуть отойдя от более старших товарищей, чьи спины загораживают им их работодателя, авантюристы взглянули на Юджи. А мы точно вам необходимы?» Юджи слегка наклонил голову, а Алиса, похоже, заинтересовалась всем этим, поэтому сейчас пытается имитировать забиянку, и сейчас стоит перед ними, глядя на них с ухмылкой. Катару стукнула Алису в спину своей передней лапой. Она как бы хотела сказать Алисе, что так себя вести нехорошо, а поэтому не надо этому подражать. Явно чувствуя себя не в своей тарелке из-за реакции Юджи и остальных, авантюристы обернулись к Кевину. «Да, конечно же, нужны. Я заплатил взнос за это задание в гильдию авантюристов, поэтому постарайтесь выполнить эту миссию. Да, мы понимаем, что ваша миссия может занять какое-то время, поэтому мы не против, чтобы вы использовали это поселение как свою базу», — сказал им Кевин с улыбкой. Четверо бывших авантюристов 4-го ранга, Алиса и Катару 4-го ранга, да еще и телохранители Кевина, которые пришли вместе с ним. Да, если еще добавить к ним двух авантюристов 3-го ранга, которые пришли на миссию, боевая мощь группы первопроходцев становится все больше. По всей видимости, Юджи уже даже на роль пушечного мяса не сгодится.